Это же было послание его наркодилерам, всем его девочкам и мне. И если бы ты не был таким тупым, ты бы понял, что это послание тебе тоже, инспектор. Рикмен подставил лицо под дождь, глядя вверх на собор. Ему было худо от сознания вины и стыда. Изморозь падала вниз, цепляясь за зубцы башни, и спиралью взлетала вверх, курясь, словно дым в ночном небе. Когда он снова посмотрел на нее, в ее глазах было презрение. — Ладно, — сказал он, — пусть это моя вина. Но ты-то дай показания. Какое-то время Дезире просто стояла перед ним, безвольно опустив руки. Затем резко шагнула вперед и с силой ударила Рикмена коленом в пах. Боль пронзила его насквозь, распространяясь волнами к желудку, и он сложился пополам в приступе рвоты. Сквозь шум дождя и шуршание покрышек случайной машины он слышал, как она быстро уходит прочь, в ярости стуча шпильками по мостовой. — Вам, я гляжу, здорово досталось! — мужской голос прозвучал прямо над его головой. Рикмена снова вывернула. Хотя обычно она такой чертовкой не бывает. Рикмен с трудом посмотрел вверх. Дождь, прохладный, успокаивающий, приятно омыл лицо. Мужчина протягивал ему руку. Это был охранник собора. Боль стала стихать, но Рикмен пока не мог справиться со сложной задачей встать на ноги. «Ну и не ангел», — сказал он, — «а ангелы не такие скверные». «Когда как?» — сказал охранник, убирая руку. «Я подумал, вам, возможно, нужна помощь, но если вас это оскорбит...» «Знаете ее, конечно же?» — спросил Рикмен, доставая из кармана носовой платок, чтобы вытереть рот. Он все еще опирался на другую руку, борясь с новым приступом тошноты. «Дезире — хорошая девушка. И, конечно же, вы рассказали полиции все, что вам про нее известно». Уголки рта охранника опустились. «Первый день, как вышел. Я был в отпуске, когда ваш тип приходил сюда со своими вопросами. Мой тип. Как печать на лбу. Проклятие учителей и копов. Их всегда узнают». — «Почему вы так поздно еще на работе?» — спросил Рикмен. — «Я не из тех, кого стоит опасаться по ночам», — ответил мужчина. — «Но и объяснять вам ничего не собираюсь». Рикмен посмотрел на него. Сложно быть внушительным, стоя на коленях в луже и глядя снизу вверх, но, видимо, взгляд был достаточно выразительным, потому что охранник, вздохнув, пояснил. — «У нас круглосуточное дежурство во все дни, включая Рождество. Исключая отпуск», — добавил Рикмен. — «Ну... ведь даже копы отдыхают». Рикмен с трудом поднялся на ноги. Какое-то время ему пришлось стоять, согнувшись, упираясь руками в колено. Почувствовав себя лучше, он осторожно принял вертикальное положение и отыскал в кармане фотографию Софии. «А о ней что вы можете сказать?» — спросил он, показывая снимок. Охранник повернул снимок к свету. «Видел ее пару раз. Новая девочка. Но я бы сказал, душа у нее к этому не лежала. Ее окунули в это дерьмо. Сукин сын вышвырнул ее из машины прямо сюда, на ступени. Сказал, посмотрит, на что способна отставная любовница. Дезире позаботилась о ней. Это как? Подняла, отряхнула. Оставила на дверце тачки этого парня вмятину своей шпилькой. Все дела». Он улыбнулся воспоминанием. Хромая назад к перекрестку, Рикмен увидел на миг Дезире, стремительно идущую к католическому собору в четверти мили отсюда. Два собора и 440 ярдов проституток, вышедших на работу. Девушек, принимающих экстази, чтобы выстоять ночь, морфий, чтобы заглушить боль. Они растянулись вереницей, как бусины четок между двух соборов. Вдоль улицы, названный Хоуп, Надежда. Глава 32. В доме было тихо, только тихо ли часы, доскрипели остывающие половицы. Грейс, верно, уже легла.